222. Май 10. Каждый воспринимает в размере своего сознания и устремленной его настроенности. Не может сосуд вместить больше своего объема. Забота о том, чтобы каждый раз приносить кувшины и корзины большей вместимости. Как это делать? По устремлению вашему дано будет вам. Значит, надо растить устремление. Магнитные свойства его позволяют притягивать нужные элементы. Притягиваемые таким образом мысли полезно записывать. Незаписанные они вновь уходят в пространство. Непрерываемое устремление обуславливает постоянство получения пространственных мыслей. Сказано кратко, ясно и точно. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности. Но как устремиться, когда столько ненужного и мешающего перед глазами? Следовательно, все мешающее, препятствующее и отвлекающее надо убрать. Постоянный образ учителя перед мысленным взором будет ручательством постоянного притока новых мыслей, указаний и наставлений. Не иссякнет источник живой, пока единение неразрывно. Я с вами всегда, а вы всегда ли со мною?